Глава 7. Барьеры для препятствий и умение отказывать. Учись мыслить независимо, стань шахматистом, а не пешкой. Ральф Чарл. Собрание – это вид деятельности, вызывающий зависимость. Компании и другие организации практикуют его по привычке, и то только потому, что мастурбация – это неприлично. Дэйв Барри, лауреат Пулитцеровской премии, американский юморист. Принстон, Нью-Джерси, весна 2000 года. 13:35. Мне кажется, я начал понимать, что дальше. Следующий абзац расскажет о... Я веду подробные записи, не желаю упустить ни единой мелочи. 15:45. Без сомнений, звучит логично. До тех пор, пока мы не рассмотрим следующий пример. Я обрываю себя на полуслове. Ассистент преподавателя сидел, закрывая лицо ладонями. Тим, давай на этом прервемся. Я очень постараюсь до следующей встречи все запомнить. Он уже был сыт по горло, как и я. И осознавал, что следующая встреча больше не нужна. В течение 4 учебных лет я придерживался личной политики. Если письменная работа или тест без нескольких выборочных вариантов был оценен ниже высшего балла, я составлял список вопросов на пару-тройку часов. Затем навещал преподавателя и не отставал от него до той поры, пока не получал ответы на каждый вопрос из своего списка, ну или пока собеседник не был доведен до полного изнеможения. Такое поведение преследовало две цели. Первое. Я точно определял, как преподаватель оценивал мою работу, разбирался в предпочтениях этого человека и выяснял, что именно его раздражает. Второе. Я добивался того, чтобы в будущем преподаватель очень серьезно и надолго задумывался, ставить ли мне оценку ниже высшего балла. После такой практики преподаватели зарекались ставить мне плохие оценки без веских оснований. Они знали, в противном случае их ожидает многочасовая и весьма изнурительная беседа. Я на личном опыте убедился, что быть трудным – это весьма полезно. Временами, как в учебе, так и в дальнейшей жизни, репутация человека, который в состоянии настоять на собственном мнении, помогает добиться особого отношения и избавляет от необходимости унижать себя уговорами или открытыми конфликтами. Припомните, как вы играли на площадке в детском саду. В каждой группе есть ребенок, хулиган и драчун. Его жертвы и какой-нибудь малявка, который будет драться с яростной одержимостью, нелепо размахивая руками и наседая на обидчика. И даже если юный герой повержен, драка выматывает врага до такой степени, что он в будущем предпочтет с ним не связываться. Гораздо проще найти новую жертву. Предлагаю вам примерить роль такого маленького воина на себя. Выполнять объемное важное задание, пренебрегая отдельными деталями и мелочами, это нелегко. В особенности, когда создается впечатление, будто весь мир на тебя ополчился. К счастью, существует несколько довольно простых и действенных приемов, которые заставят ваших противников понять, вас больше не стоит задевать, гораздо безопаснее и легче оставить вас в покое. Самое время положить конец информационному насилию. Не все вредное вредно одинаково. С учетом нашей цели, предлагаю считать препятствием все, что может стать помехой для выполнения важного задания. Все, что может нас отвлечь от задачи и всячески помешать, можно классифицировать 3 основными категориями. Воры времени. В эту категорию относится все, что в процессе выполнения задания можно игнорировать без последствий или с незначительными последствиями. В качестве расхитителей времени можно рассматривать разные собрания, неуместные дискуссии, телефонные разговоры, письма, при условии, что среди корреспонденции нет ничего важного. Поглотители времени – это повторяющиеся задачи, которые требуют выполнения, даже если ценой этой работы станет отвлечение от основной деятельности. Некоторые представители данной категории наверняка известны каждому из нас. Это ответы на электронные письма и телефонные звонки, обслуживание клиентов, например, отслеживание заказа или поддержка клиента после совершения покупки, многое другое, финансовые отчеты, поручения личного характера и так далее. Недостаток полномочий. Есть случаи, когда даже для совершения мелкого и незначительного действия нужно получить разрешение вышестоящих лиц. Как пример, проблемы с покупателями, потеря груза, повреждения и неисправности, контакты с клиентами, наличные расходы. Предлагаю поочередно ознакомиться с предписаниями для вышеописанных категорий. Расхитители времени, превратитесь в невежду. Идеальная защита – колкое уместное оскорбление. Дэн Гейбл, обладатель олимпийской золотой медали по рестлингу и наиболее удачливый тренер в истории. От воров времени очень легко избавиться. Основное правило – ограничение доступа и вступления в контакт исключительно в случаях крайней необходимости. Первый шаг – это ограничение времени на прочтение и написание электронных писем. Почта – одна из наиболее распространенных помех во всех делах современного человека. Для начала отключите звуковые оповещения и функцию автоматического приема и отправки уведомлений, которые мгновенно сообщают вам о новых письмах. Электронную почту следует проверять не чаще 2 раз в день. Первая проверка – полдень или обеденный перерыв. Второй раз – около 4 часов вечера. В это время как раз накапливается максимальное количество уведомлений. Избавляйтесь от привычки проверять почту с самого утра. Вместо этого выделите время для окончания важных задач. Все должно быть готово до 11 утра, чтобы после не откладывать их, прикрываясь необходимостью пообедать или заняться более актуальными делами. Перед тем, как отважиться на проверку почты только 2 раза за день, создайте автоматизированный ответ на все сообщения. Автоматическое письмо приучит босса, коллег, клиентов и поставщиков действовать на порядок эффективнее. И я вам советую, не спрашивайте заранее разрешения на подобное нововведение. Всегда вспоминайте одну из 10 наших заповедей. Проще выпросить прощение, чем разрешение. Если все-таки слишком боязно, поговорите непосредственно со своим куратором или начальником. Предложите пробный запуск системы автоматического ответа на 2 дня. Причиной могут стать незаконченные проекты, постоянная необходимость отрываться от задания и, соответственно, повышенная раздражительность. И не стесняйтесь писать все на спам или подыскать другого козла отпущения. Один из шаблонов, которым можно воспользоваться для создания автоматического письма, выглядит примерно так. Друзья, коллеги, в данное время в связи с высокой нагрузкой я занимаюсь проверкой почты только 2 раза в день, в полдень и в 16:00. В случае экстренной необходимости со мной можно связаться по указанному номеру телефона. Благодарю за понимание. Уверяю вас, что мера предпринята исключительно для рационализации рабочего процесса и повышения уровня эффективности. Она даст мне возможность делать больше и обслуживать вас на порядок лучше. Искренне ваш, Тим Феррис. Следующий этап – максимально быстрый переход к проверке электронного ящика 1 раз в день. Поверьте мне, экстренные ситуации – это очень большая редкость. Чаще всего люди просто не в состоянии адекватно оценить то или иное событие. Они склонны делать из мухи слона и придавать необычайную важность мелочам. Автоматический ответ – это инструмент, не сокращающий общую эффективность. Он заставляет человека задуматься, действительно ли есть необходимость отвлечь вас от дела. Автоответ снижает значение события и сокращает количество контактов, пожирающих время. Сначала я очень боялся упустить из виду какой-то важный вопрос и превратиться в причину катастрофы. Не сомневаюсь, и вас гложут подобные сомнения. Но все обошлось, рискните. Просто заранее морально подготовьтесь устранять мелкие неувязки в рабочем режиме. Второй шаг. Создайте заслон от входящих звонков и по возможности максимально сократите количество исходящих вызовов. Если есть возможность, используйте 2 телефонных номера. Как пример, это может быть офисная линия для заданий, которые могут подождать, и мобильный телефон для неотложных ситуаций. Еще можно использовать для несрочных дел виртуальный телефонный номер, переводя входящий вызов в онлайн-службу голосовых уведомлений. Укажите телефонный номер в автоматическом ответе на электронные письма. Затем отвечайте на звонки, кроме случаев, когда звонящий вам не знаком или у вас нет желания и срочной необходимости ответить. Есть сомнения? Перепоручите ответ голосовой службе. После этого можно будет прослушать сообщение целиком и самостоятельно оценить его важность. Если есть возможность не спешить с ответом, не спешите. Люди, отнимающие ваше время, обязаны научиться терпению и ожиданию. Отключите звуковое сопровождение у офисного телефона, а автоответчик держите постоянно включенным. Сообщение составьте таким образом, чтобы оно напоминало ответ на электронные письма. Например, вы позвонили Тиму Феррису. В настоящее время в связи с высоким уровнем загруженности я прослушиваю голосовые сообщения и отвечаю на корреспонденцию 2 раза в день, в 12 и в 16:00. Если вам требуется экстренное вмешательство, свяжитесь со мной по указанному номеру телефона или оставьте сообщение, и я вам перезвоню. Не забудьте указать свой электронный адрес, и я смогу ответить вам на порядок быстрее. Заранее благодарю за понимание. Заверяю, что данная мера направлена на повышение эффективности и рационализацию рабочего процесса. Она позволит мне улучшить уровень обслуживания и сделать больше работы. Всего доброго. Если раздается звонок на мобильный, значит дело действительно срочное. Оно потребует внимания и ответственного подхода. Тем не менее, время разговора должно быть максимально сокращено. Не позволяйте звонящему злоупотреблять вашим временем. Разговор начинается с приветствия. Сравните. Джейн отвечает на входящий звонок. Алло. Джон, звонящий. Алло, это Джейн? Джейн, я слушаю. Джон, привет, это Джон. Джейн, привет, Джон, как ваши дела? Или как вы? Варианты могут быть разными. И Джон, забыв причину своего звонка, втягивает вас в совершенно ненужный разговор ни о чем. А из него позже придется выкручиваться и при этом не забыть выяснить цель звонка. Во избежание подобных трудностей проще сразу подобрать более эффективный и рациональный метод. Джейн, я слушаю. Джон, привет, это Джон. Джейн, здравствуй, Джон, у меня сейчас кипит работа, чем я могу быть полезна? Продолжение разговора может развиться по следующему сценарию. Джон, что ж, в таком случае я могу перезвонить позже. Джейн, нет, я выделю минуту для разговора, я внимательно вас слушаю. Не следует поощрять пустую болтовню. Вы не должны давать собеседнику повод разговориться. Необходимо сразу переходить к сути вопроса. Если собеседник начинает увиливать от прямого ответа или хочет перенести разговор, не позволяйте ему увернуться и добейтесь четкого ответа. Если собеседник объясняется очень путанно и медлительно, прервите рассказ. Это можно сделать довольно аккуратно, воспользовавшись таким шаблоном. Прошу прощения, что перебиваю вас, но я ожидаю важного звонка. Какая конкретно помощь вам требуется лично от меня? Также можно высказать просьбу объяснить суть вопроса в письменном виде. Третий шаг – это овладение искусством отказа и еще увиливание от собраний. В 2001 году новый вице-президент отдела продаж компании TrueSense назначил общее собрание коллектива в первый же рабочий день. Его объявление было довольно кратким и лаконичным. «Я здесь не с целью обзавестись новыми друзьями. Меня наняли для создания крепкой команды специалистов по продажам. Именно этим я и намерен заняться. Благодарю за внимание». Это идеальная вариация краткости. Вице-президент выполнил свое обещание. Поклонники офисных посиделок буквально возненавидели его за деловой подход к общению. Но каждый сотрудник довольно быстро научился ценить его время. Он никогда не был грубым без причины, но не стеснялся говорить то, что думает. И он не давал окружающим отвлечься от работы. Далеко не каждый считал его харизматичным лидером. Но все сотрудники единодушно подтверждали, что работает этот человек весьма эффективно. Припоминаю, как однажды был вызван к нему в кабинет. К тому времени я только и успел, что закончить учебу. Но сразу же бросился всем и каждому рассказывать о предполагаемых рабочих графиках, разрабатываемых мной с высокой тщательностью. Во всех моих планах указывались сроки и тому подобные детали. Моя подготовка к встрече с вице-президентом заняла 2 часа. Я был нацелен сразу же произвести весьма благоприятное впечатление. Мягко улыбаясь, он слушал мой спич 2 минуты, а затем поднял руку. Я замолчал. Он добродушно рассмеялся и сказал: «Тим, прекращай кормить меня небылицами. Просто объясни, чего ты хочешь». А затем он несколько недель учил меня находить отличия между важным и несущественным. Учил сосредотачиваться на первом и игнорировать второе. К разряду несущественных относились дела, которые ни на шаг не могли приблизить меня к оформлению заказа от пары-тройки клиентов. Длительность совещания не превышала 5 минут. Советую вам принять решение. Отныне и в будущем следите, чтобы окружающие вас люди не распыляли внимание на несущественные детали и мелочи. Старайтесь избегать любых совещаний, и селекторных в том числе. Они ни на шаг не приблизят вас к поставленной цели. Можно подыскать способ тактично уклониться от общих собраний. Но в любом коллективе есть место для расхитителей времени. Их наверняка оскорбит и покоробит ваш поступок. Однако, как только группка недовольных осознает, что вы продолжаете заниматься своими непосредственными обязанностями и менять что-либо не видите необходимости, они смирятся и начнут к вам приспосабливаться. А обида со временем пройдет сама собой. Не тратьте свое время на глупых людей. В противном случае вы очень быстро им уподобитесь. Цель вашей деятельности – приучить окружающих к максимально эффективному и рациональному труду. Никто, кроме вас, этого сделать не сможет. У меня есть для вас несколько советов. Основываясь на предыстории о том, что большая часть вопросов не требует срочного решения, начинайте пользоваться средствами коммуникации в порядке предпочтения. Например, сначала электронная почта, после телефонные звонки и личные встречи. Если вам поступило предложение встретиться и обсудить, попробуйте склонить собеседника к обмену информацией в электронном виде. Резервным средством для переговоров может служить телефон. Основанием могут послужить незаконченные дела, общая загруженность и другие факторы, из-за которых личная встреча – это вопрос весьма затруднительный и нежелательный. Если есть возможность, даже на голосовые оповещения отвечайте в форме электронного письма. Переписка – это первый шаг к лаконичности. Помогайте окружающим приобретать привычку к краткому изложению ситуации. Как и телефонные переговоры, электронная переписка должна быть построена таким образом, чтобы обмен информацией занимал минимальное количество времени. Например, письмо, содержащее предложение типа «Мы можем встретиться в 16:00», может быть составлено подобным образом. «Мы можем встретиться в 16:00? Если нет, будьте добры, предложите пару вариантов более подходящего времени». Конструкция «если то» несет в себе особую значимость, когда вы только начинаете проверять входящую корреспонденцию на порядок реже. Так как я занимаюсь проверкой почты только раз в неделю, мне важно, чтобы не было необходимости отвечать незамедлительно и чтобы информация не утратила свою актуальность в течение 7 дней. Если у меня возникают сомнения, например, что заказ не был доставлен клиенту, я связываюсь с менеджером, заведующим поставками. Письмо к нему содержит примерно следующее. «Сьюзан, прибыл ли товар из новой партии? Если да, сообщите мне. Если возникли проблемы, свяжитесь с Джоном Доу по указанному телефону или отправьте ему письмо на адрес. Джону также отправляется копия письма. И договоритесь о сроках поставки товара». В письме к Джону я прошу, чтобы он поддерживал связь со Сьюзан, так как она уполномочена принимать самостоятельные решения, если стоимость товаров варьируется в пределах $500. Также я сообщаю, что в экстренных случаях они могут позвонить на мой мобильный. Подобная система позволяет избежать ненужных вопросов и дискуссий, необходимости одновременно вести два диалога и вмешиваться непосредственно в процесс решения вопроса, который может решиться и без моего внимания. Приучитесь использовать конструкцию «если то» и вставлять ее в письма, предлагая оптимальные варианты для решения конкретного вопроса. Собрание и совещание можно проводить исключительно с целью принятия решения по ситуации, которая была известна заранее, но не для выявления каких-то проблем. Если вам поступило предложение о встрече или просьба уделить время для разговора по телефону, предложите первоначально изложить суть проблемы в письменной форме. Это можно сделать следующим образом. Встречу можно устроить, но чтобы я мог заранее подготовиться, изложите суть проблемы в электронном сообщении. Также напишите, пожалуйста, о темах и вопросах, которые вы хотите затронуть при личном общении. Это было бы весьма кстати. Заранее благодарю за содействие. Не предоставляйте собеседнику ни единого шанса увильнуть от прямых ответов. Приписка «заранее выражаю благодарность» существенно увеличивает вероятность подробного изложения проблемы именно в письме. Обмен электронными письмами вынуждает человека заранее оценить желаемый результат от встречи с вами или беседы по телефону. В 9 из 10 случаев в конечном итоге встреча становится совсем необязательной. Вопросы удается решить по почте или в процессе телефонного разговора. Приучайте к такому положению вещей всех окружающих. Я уже более 5 лет не встречаюсь ни с кем по делу. И за все это время я посетил только 12 селекторных совещаний, каждое из которых длилось не более получаса. Кстати, о времени. Раз уж телефонный разговор или личная встреча – дело неизбежное, заранее определите время окончания этого процесса. Время, отведенное вами на разговор, должно быть ограниченным и непродолжительным. Если сама суть вопроса определилась заранее, на решение задачи затрачивается порядка получаса. Чтобы сократить продолжительность встречи, можно сослаться на другую встречу. Рекомендую называть время с минутами, тогда отговорка будет выглядеть убедительнее. Внушите собеседнику сосредоточенность на текущем вопросе. Не позволяйте отвлекаться от темы. Пустой обмен любезностями и лирические отступления неуместны. Вам нужно принять участие в совещании, которое наверняка грозит затянуться. Если время окончания собрания не установлено четко, попросите организатора мероприятия выступать первым. Объясните, что через 15 минут вы должны быть на другой встрече. Может возникнуть необходимость в симуляции экстренного телефонного звонка. В общем, постарайтесь унести оттуда ноги как можно быстрее, а о результатах можно будет выведать потом. Есть еще одно решение, совершенно честное. Просто выскажите все, что думаете по поводу срочности собрания и его необходимости. Однако, выбирая такое решение, будьте готовы к настоящему шторму и не забудьте предложить эффективную альтернативу. Ваш кабинет, рабочее место – это личный храм, в котором не может быть места случайным посетителям. Остановить поток нуждающихся можно с помощью недвусмысленной таблички «Не беспокоить». Но этот способ действует, если в вашем распоряжении личный кабинет. Во всех других ситуациях табличка будет воспринята как элемент декора, не более. Я нашел выход, предпочитаю не снимать наушники, даже если в динамиках тишина. А если кому-то наплевать и на столь явную демонстрацию, я имитирую срочный телефонный разговор. Прикладываю палец к губам, говорю в трубку что-то типа «Да, я весь внимание», после выдаю фразу «Подождите минуту» и только затем поворачиваюсь к незваному гостю. Главное, ни в коем случае не предлагайте заглянуть позже. Заставьте визитера как можно быстрее изложить суть, а все детали можно обсудить в электронном письме. Вы не поклонник игры с наушниками? Тогда вырабатывайте рефлекс на появление визитеров, как на неожиданный телефонный звонок. Отвечайте сдержанно и лаконично. Например, «Привет, я весь в работе, чем могу помочь?» Собеседник не укладывается в 30 секунд, попросите изложить суть вопроса в письменной форме. Не стоит говорить о письме в самом начале разговора. Придумайте конструкцию типа «Я с радостью помогу, но сперва мне нужно разобраться с важной задачей. Пришлите свои вопросы по почте». Если даже это не поможет, дайте визитеру ограниченное время на изложение своей проблемы. Ограничить это самое время можно фразой «Через пару минут мне позвонят, а пока введите меня в курс дела. Чем я могу оказаться полезен?» Используйте метод «питомец на пробу». Методика позволит приучить начальство и коллег к сведению встреч и собраний к минимуму. Название возникло потому, что ранее этот принцип действовал в зоомагазинах. Покупатель очень по душе щенок, но на судьбоносную покупку он никак не решается. Человеку просто предлагают взять щенка на некоторое время домой, так сказать, испытательный срок. Если что-то пойдет не так, питомца возвращают в магазин. Естественно, даже пары дней хватает, чтобы привыкнуть к новому члену семьи. Ни о каком возврате речи больше не идет. Этот метод переоценить невозможно, особенно если окружающие крайне негативно относятся к переменам. Не давайте захлопнуть дверь перед самым вашим носом. Делайте, что хотите, но предложите попробовать только один раз. Сравните следующее предложение. Думаю, вы обязательно полюбите щенка. Вы взвалите на себя ответственность и заботу о собаке лет на 10, пока она не умрет. Можете смело забыть об отпуске. Зато вы гарантированно освоите умение соскребать с асфальта собачьи фекалии. Что скажете? Или, думаю, вы точно полюбите этого щенка. Просто попробуйте. Возьмите его домой, а там будет видно. Передумайте, приносите обратно. А теперь представьте ситуацию. Вы догоняете в коридоре своего босса, хлопаете его по плечу и выдаете. Знаете, ничего не имею против собраний, но у меня есть идея получше. Давайте просто откажемся их проводить. Все равно ведь теряем время зря, а путного результата как не было, так и нет. Или, знаете, я не против собраний, но мне нужно разобраться с несколькими горящими проектами. Можно я сегодняшнее мероприятие пропущу? Любой перерыв здорово отвлекает от дела, но я обещаю, что попрошу коллег ввести меня в курс дела. Второй вариант представляется менее категоричным. Главное найти времени, которое ваши коллеги проводят на собрании, достойное применение, а затем обойти их в результатах работы. Уклоняйтесь от собраний насколько возможно чаще. В конце концов, с вашим неизбежным отсутствием просто смиряться. Вспомните, как примеряли в детстве роль паиньки. Как говорили маме: «Ну, пожалуйста, ну один разочек, а тогда я все-все сделаю, честное слово». В большинстве случаев родители велись на эту уловку. Этот прием продолжает эффективно действовать и в положении подчиненный начальник. Этот же прием применяется в отношениях с коллегами, клиентами, да и со всем миром. Пользуйтесь уловкой смело и без зазрения совести, но сами на нее не поддавайтесь. Босс просит задержаться после работы один раз и все. Знаете, одним разом начальник никогда не ограничивается. Потребители временного ресурса. Долой сомнения, группировка задач. Расписание – это защита от хаоса и прихотей. Энни Диллард – лауреат Пулитцеровской премии по документальной литературе. Если ранее вы не пользовались услугами полиграфических предприятий, вы наверняка будете удивлены ценами и временными затратами на пусконаладочные работы. Допустим, стоимость полноцветной печати логотипов на 20 футболках составит порядка $310. А выполнение заказа займет около недели. Сколько времени и денег потребуется на печать трех таких же футболок? Ответ – $310 и одна неделя. Как это вообще возможно? А все довольно просто. Затраты на приладку печатного оборудования остаются неизменными. Ему все равно требуется материал для подготовки печатных форм и столько же усилий обслуживающего персонала. В общем, как ни крути, процесс наладки дешевле не станет. Соответственно, на работу требуется столько же времени, сколько и на другую подобную задачу. То есть на выполнение заказа все равно нужна неделя. Оставшиеся деньги съест неэкономичный тираж. При печати 20 футболок получается $3 за штуку. При печати 3 футболок цена одной составит $20. Соответственно, для экономии и денег, и времени следует ожидать более объемных заказов. Такой подход получил название группировка, серийное производство или пакетирование. Как ни странно, но этот метод можно использовать как еще один способ избавиться от отвлекающих, но неизбежных факторов, которые мешают выполнять основную работу. Если отвечать на письма и выписывать счета ежедневно 5 раз в неделю, каждый процесс займет порядка получаса. В итоге вы ответите на 20 писем. Если та же задача выполняется раз в неделю, вы отвечаете на письма и выписываете счета в 2 подхода по полчаса каждый. Люди зачастую останавливаются на первом варианте действий, опасаясь возникновения экстренных ситуаций. Но экстренные проблемы – это довольно редкое явление. А наличие системы срочного оповещения позволит засекать крайние сроки и, соответственно, обходиться малой кровью. Временные затраты на подготовку в любом случае неизбежны, вне зависимости от масштабности поставленных задач. Довольно часто затраты оказываются одинаковыми как для одной единицы товара, так и для сотен партий. А психологическое переключение для возвращения к прерванному делу может отнимать порядка 45 минут. Такие прерывания и отвлечения могут отнять порядка 30% каждого рабочего дня, начинающегося в 9 утра и заканчивающегося к 5 вечера. Это справедливо для каждого повторяющегося дела, и именно эта причина стала основой для перехода на проверку почтового ящика 2 в день в заранее определенные временные промежутки. В последние годы я занимаюсь проверкой почтового ящика раз в неделю. Иногда случаются ситуации, когда я не заглядываю туда более 4 недель подряд. И ничего сверхъестественного и тем более непоправимого не случалось. Устранение мелких проблем обошлось в сумму около $300. Группировка задач позволила мне экономить более 100 часов труда. А во сколько оценивается ваше рабочее время? Можем рассмотреть гипотетический пример. $20 в час. Вам уже столько платят или вы просто оцениваете в эту сумму свой труд? Дело обстоит подобным образом, если вы целый год работаете за $40,000, а затем 2 недели отдыхаете. А теперь оцените доход, отбросив последние 3 нуля от цифры, выражающие годовую прибыль, а остаток разделите пополам. Пример. 50 тысяч в год – это $25 в час. А теперь подсчитаем, сколько времени можно сэкономить, сгруппировав однотипные или аналогичные задачи с последующим выполнением их в несколько заходов. Потом можно определить сумму заработка, умножив количество часов на почасовой тариф. Для примера берем $20. Выполнение заданий раз в неделю – 10 часов за $200. Работа раз в 2 недели – 20 часов за $400. Работа раз в месяц – 40 часов за $800. Анализируем ситуацию. Частота группировки, указанная в пункте выше, может потребовать некоторых затрат на устранение мелких проблем, которые возникнут в каждый из периодов. Если затраты не превышают вышеуказанной суммы, выполнять сгруппированные задачи можно еще реже. Простой пример. Проверяя почту раз в неделю, в среднем я теряю пару сделок, прибыль от которых составит порядка $80. Но я продолжу проверять почту раз в неделю, так как даже с вычетом убытка у меня остается $120. И это я не говорю о том, что у меня остается достаточно свободного времени для выполнения более актуальных задач. При подсчете финансовой и эмоциональной выгоды при выполнении одной актуальной задачи, например, окучивание важного клиента или участие в путешествии, способном кардинально изменить жизнь, ценность группировки существенно превышает почасовую экономию. В случае, если устранение проблемы обходится на порядок дороже и сумма превышает сэкономленные средства, рекомендую возвратиться к предыдущей частоте пакетирования. Например, я бы стал проверять почту не один, а пару раз в неделю, но никак не ежедневно. А еще нужно предпринять попытку построить рабочий процесс таким образом, чтобы в дальнейшем вновь вернуться к проверке почты раз в неделю. Не нужно усердно трудиться там, где можно решить проблему умным подходом. Когда я осознал, насколько редки по-настоящему экстренные ситуации, я начал пакетировать как деловые, так и личные задачи. В 2007 году я сгруппировал следующие задачи. Проверка электронного ящика, понедельники, часов в 10 утра. Телефонные звонки исключены. Стирка раз в 2 недели, обычно в воскресенье. Работа со счетами и кредитными картами раз в неделю, хотя практически со всех счетов платежи снимаются автоматически. Понедельники после проверки электронного ящика. Силовые тренировки раз в 4 дня, 30 минут на комплекс упражнений и так далее. Нехватка полномочий, нерушимые принципы и процесс перестройки. Главная цель – предоставить сотрудникам полномочия обеспечить информацией, чтобы каждый из них мог с легкостью побить свое предыдущее достижение. Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, самый богатый в мире человек. Недостаток полномочий налицо, когда нет возможности закончить дело без предварительного разрешения или отсутствия доступа к информации. Проблема возникает как результат оперативного управления, которое осуществляете вы сами, или же то, в которое вы были вовлечены. Любой из вариантов будет пожирать ваше время. Главная цель сотрудника – получить комплексный доступ к требующейся информации и право самостоятельно принимать решения относительно максимально широкого спектра вопросов. Основная задача руководителя – предоставление персоналу доступа к актуальной информации и наделение сотрудников полномочиями, которые могут потребоваться в процессе решения каких-либо вопросов. Нередко с проблемой нехватки полномочий сталкиваются службы поддержки клиентов. В качестве примера можно рассмотреть историю компании Brain Quicken. Даже самые серьезные задачи могут решаться с элементарной легкостью. В 2002 году мной были наняты сторонние специалисты для отслеживания выполнения заказов и возврата товаров. А все вопросы, касающиеся производственного процесса, оставались в моей компетенции. И что в итоге? Мой ящик разрывался от более чем 200 писем ежедневно. Я с утра до вечера писал ответы, практически не отрывался от компьютера. А объемы продаж возросли едва ли на 10%. Мне пришлось принять решение об отказе от дополнительной рекламы. Затем я ограничил поставки, ведь даже несущественное увеличение объемов работы с клиентами стало бы для меня последним ударом. Подобная модель работы не имела права на продолжение. Наращивание темпов оказалось невозможным, так как я стал единственным узким местом в процессе обмена информацией и принятия окончательных решений. В чем загвоздка? Большая часть сообщений, попавших в мой ящик, не имела совершенно никакого отношения к производственному процессу. Просто служба по работе с клиентами засыпала меня вопросами о разрешениях на какие-либо действия. Например, клиент написал, что товар не был доставлен, что делать? Возникли проблемы с таможней, можно мы перешлем заказ на другой адрес? Чтобы обыграть конкурентов, клиент просит доставить товар за 2 дня. Мы вправе организовать срочную доставку, а если такое решение возможно, какую сумму за услугу нужно указать? И этот поток вопросов был поистине бесконечным. Ситуаций вопросов возникало слишком много, и практически все они выглядели по-разному. Писать инструкции по каждому вопросу представлялось мне нелепым, да и времени на все это катастрофически не хватало, как и опыта работы. К счастью, нехватка опыта была компенсирована нанятыми сотрудниками. Я отправил каждому из них одно единственное письмо. Оно оказалось поистине волшебным. Мощный поток мгновенно иссяк, превратившись самое большее в маленький ручеек в 20 писем в неделю. А написал я следующее. Всем привет! Рад сообщить о внедрении новой политики. Главное правило работы – клиент должен остаться доволен. Если проблема устраняется за сумму меньше $100, ее нужно устранить. Анализируйте ситуацию и действуйте на свое усмотрение. Это действительно официальное разрешение. С этого момента все операторы службы работы с клиентами вправе самостоятельно решать проблемы, стоимость которых не превышает $100. Я больше не ваш заказчик. Мои клиенты – это ваши клиенты. Не нужно по каждому пустяку спрашивать разрешение. Поступайте по собственному усмотрению, а коррективы будут вноситься в ходе работы. Спасибо за внимание, Тим. А при ближайшем рассмотрении удалось понять, что порядка 90% всех вопросов и проблем, вынуждающих отправлять мне письма, решались расходами, не превышающими даже $20. Я устраивал регулярные проверки около 4 недель. Отслеживал, справляются ли нанятые операторы с функцией самостоятельного принятия решений. Позже перешел на проверки раз в месяц. Теперь устраиваю проверки только раз в квартал. Удивительно, на сколько пунктов возрастает IQ человека, когда на него накладывается ответственность, а начальник заявляет, что доверяет его решениям. Первый месяц такого режима вышел на $200 дороже, чем если бы я продолжил самостоятельно разбирать текущие дела. Но я рискнул. Мой плюс – экономия порядка 100 часов личного времени, а клиентов начали обслуживать намного быстрее. Возврат продукции не превышал уровня 3%, средний процент по отрасли – 10-15%. Нанятые сотрудники перестали донимать меня вопросами. Результат – быстрый рост бизнеса, существенное увеличение размеров прибыли, всеобщее удовлетворение. Люди намного сообразительнее, чем могут показаться на первый взгляд. Пусть проявят себя, дайте им шанс. Если вы наемный сотрудник, каждый шаг которого тщательно отслеживается и контролируется, поговорите с начальником. Объясните, что жаждете улучшить продуктивность работы без того, чтобы ежеминутно отвлекать его по разным пустякам. В разговоре можно применять конструкции типа «Не хочу постоянно отвлекать вас от рабочего процесса. Я в курсе, что у вас много работы, намного важнее моих функций. Но я тут почитал, подумал, надеюсь, я смогу повысить производительность. У вас есть свободная минута, чтобы я поделился своей идеей?» Подготовьтесь к разговору. Заранее разработайте правила, которые помогут работать автономно, без ежеминутных обращений к начальству. Пусть босс для начала оценивает результаты ежедневно или ограничится парой раз в неделю. Предложить работать на испытательном сроке. Это стремление можно облечь в фразу «Я не против попробовать в действии эту систему». Может, вы введете этот порядок хотя бы временно? Допустим, на одну неделю. Или воспользуйтесь моей любимой фразой. «По-моему, разумно. Вы так не считаете?» После таких слов немногие решатся назвать вашу инновацию полной чушью. Привейте себе осознание, что руководитель – это контролер, но никак не надсмотрщик за рабами. Стремитесь приобрести репутацию человека, неуклонно стремящегося к рационализации и повышению эффективности рабочего процесса. Станьте в глазах коллектива и руководителей персоной, стремящейся улучшить качество работы и ставящей под сомнение правильность закостеневших, давно установившихся порядков. Постепенно люди перестанут отмахиваться от ваших инноваций и рациональных предложений, в особенности, если ваши идеи сулят рост производительности труда. Если вы выбрали для себя роль дотошного в каждой мелочи предпринимателя, вам нужно понять главное. Даже если вы можете сделать что-то лучше всех на всем белом свете, это вовсе не повод взваливать все проблемы на собственные плечи. Дайте подчиненным шанс проявить себя, наделите их полномочиями, которые позволят не отвлекать вас по всяким пустякам. А мораль следующая. Мы обретаем только те права, на которых настаиваем. Права должны принести вам пользу, сократите расход временного ресурса, заставьте окружающих максимально лаконично и точно формулировать задачи и вопросы. Пусть они не тратят ваше время впустую. Простые задачи нужно научиться группировать таким образом, чтобы они не отвлекали от выполнения более актуальных и важных дел. И главное, никому не позволяйте мешать вашей работе. Научитесь концентрировать внимание на главном. Такой подход позволит найти собственный жизненный стиль. Следующий раздел «Автоматизация» расскажет о том, как новые богатые делают деньги, не используя в работе принципы оперативного управления. Они устраняют самое значимое и весомое препятствие – самих себя. Вопросы и задания. Все считают, что это весело быть незаурядным талантом. Они просто не в курсе, как трудно жить в мире, кишащем кретинами. Калвин, герой комиксов «Калвин и Хоббс». Обвинять кретина в том, что они вам препятствуют, это все равно, что ставить в вину клоунам то, что они вызывают у детей ужас. Клоуны же не виноваты. Это их натура. Не буду врать, я и сам вполне эффективно создавал, да и сейчас порой практикую, проблемы и препятствия практически из воздуха. Если у меня и у вас есть нечто общее, значит мы время от времени действительно ведем себя как кретины. Учитесь распознавать холостые ходы и избегать их. Сделать это проще простого. Достаточно разработать перечень правил и неукоснительно им следовать. Основная ваша задача – не позволять самому себе растрачивать внимание и время на мелочи. Смело игнорируйте все и всех, кто пытается отвлекать вас от главной цели. Эта глава отличается от других наличием пошаговой подробной инструкции, дополненной примерами. Соответственно, раздел «Вопросы и упражнения» можно рассматривать не как вид тренировки, а как итог всего вышесказанного. Все решают подробности. Переслушайте главу снова, не упустите ни единой детали. Краткое содержание главы. Создание системы заслонов и барьеров, которые ограничивают ваш доступ к телефону, электронной почте и личным контактам. Вернитесь к примерам автоответов на электронные сообщения и входящие звонки. Проанализируйте методы уклонения. Учитесь начинать разговор не с типичного «как дела», а с лаконичного «чем могу помочь». Говорите строго по существу, учитесь решительно пресекать лирические отступления и разговоры ни о чем. Все внимание должно быть сконцентрировано на выполнении первоочередных действий. Практикуйтесь пресекать любые попытки отвлечь вас от работы. Если есть возможность, избегайте встреч, собраний и подобных мероприятий. Заменяйте личные встречи электронной перепиской, учитесь убеждать собеседника, вооружитесь методикой «питомец на пробу». Собрание неизбежно? Тогда запомните, появляться на мероприятии нужно с четким списком задач. Заранее планируйте время и старайтесь уйти раньше окончания собрания. Группируйте задачи, это поможет сократить затраты на подготовку и освободить время для достижения заветной мечты. Какие вопросы можно упорядочить методом пакетирования? Составьте список по выполнению задач с указанием конкретного времени. Это касается как деловых вопросов, так и задач личного характера. Походы в магазин и спортзал, проверка почты и управление счетами, поход в прачечную и так далее. Вводите самостоятельно или предлагайте руководителю правила и нормы, расширяющие список полномочий сотрудников. Результаты рабочего процесса проверяются периодически. Избавляйтесь от узких мест в процессе принятия решений, в которых ошибка обойдется в ничтожно малую сумму. Если вы наемный сотрудник, просто поверьте в себя, а затем требуйте большей независимости и прав. Составьте список правил, предложите ознакомиться с ним начальнику, удивите босса импровизированной презентацией, не забывайте о действенности методики «питомец на пробу», донесите до руководства мысль, что от недельного эксперимента никакого вреда не будет. Вы занимаете руководящую должность, дайте своим подчиненным шанс проявить себя. Вероятность возникновения необратимых или разорительных последствий ничтожно мала, зато экономию времени я вам гарантирую. Запомните главное, величина выгоды зависит от метода ее использования. Секреты и инструменты. Общее хранилище как способ устранить ненужную бумажную волокиту. Evernote. Evernote – это, наверное, самый впечатляющий и эффективный инструмент среди найденных мной за последний год. Знакомство с ним я начал благодаря одному из самых продуктивных в мире технологов. Evernote убрал из моей жизни порядка 90% бумаг. С ним я забыл о необходимости создавать бесконечное количество вкладок в браузерах. Инструмент может с легкостью избавить от лишнего хлама весь офис. Ему хватает порядка 3 часов. С Evernote можно без особых проблем собирать информацию со всех возможных источников, пользуясь подручными инструментами. И при этом все данные поддерживаются в удобном организованном виде, откуда бы ни была получена информация. Я использую инструмент для достижения следующих целей. Фотографирование данных, которые нужно будет вспомнить или использовать в работе позже. Я фотографирую визитки, записи от руки, этикетки, записи на досках и другое. Программа распознает текст на каждом из этих снимков автоматически. Соответственно, поиск по архиву можно провести с помощью ноутбука, сети, айфона. Например, я могу сохранить и найти данные о любой визитке за считанные мгновения, вместо того, чтобы тратить время на многочасовую работу по внесению данных в списке контактов или поиск в почтовой программе в случае потери номера. Инструмент позволяет сканировать различные документы, статьи, вырезки из газет и так далее. Не будь Evernote, вся эта информация громоздилась бы в бесконечных папках компьютера или просто пылилась на столе. Я предпочитаю использовать мини-сканер. Это лучший вариант из всех возможных. Нажимаю одну кнопку, и через секунду нужная информация в Evernote. Снимки с сайтов, архив ссылок и текстовых документов. После я могу прочесть это все вне сети, например, во время поездки или последующего исследования вопроса. Избавляйтесь от беспорядочных меток, списков избранного и огромного количества вкладок. Барьер для нежелательных телефонных звонков. Grand Central и U-Mail. В современном мире физический адрес человека меняется на порядок чаще, чем номер телефона или адрес электронного ящика. И общая известность этого номера или попадание информации в руки недобросовестных конкурентов или недоброжелателей может превратиться в самую настоящую катастрофу. Преимуществами использования инструмента Grand Central могут стать следующие функции. Любой входящий номер может быть перемещен в список нежелательных контактов. Абонент будет слышать нечто вроде «номер не обслуживается». Можно записывать разговор. Голосовая почта может быть настроена индивидуально для некоторых абонентов – супруг, начальник, коллеги, клиенты и так далее. Частные лица и представители компаний не смогут найти ваш адрес, если вы будете пользоваться телефонным кодом другого района. Можно ввести запрет на звонки в определенное время суток. Вызов автоматически переадресовывается на голосовую почту. С инструментом можно предусмотреть пересылку голосовых уведомлений на телефон в виде текстового сообщения, SMS. Служба U-Mail фиксирует голосовые оповещения и переадресовывает их на телефон в виде текстовых сообщений. Вам звонят, а вы не можете отвлечься от затяжного совещания? Отвечайте на голосовые оповещения с помощью SMS непосредственно на собрании. Не следует переносить беседу на потом или тратить личное время на ответный звонок. Никакой изматывающей переписки, быстрое достижение договоренности. Ничто не отнимает столько времени, как попытка договориться в электронном общении. Участник А. Наверное, лучше перенести на вторник, часа на 3. Участник Б. Я смогу. Участник В. У меня как раз совещание, давайте в четверг. Участник Г. А у меня намечена конференция. Может, лучше перенести все на пятницу, часам к 10? Я предлагаю инструменты, которые избавят от лишних временных затрат и позволят достичь намеченной цели без особого труда. Не тратьте на переговоры больше времени, чем на саму работу. Doodle – это лучший из инструментов, которым я пользовался. Благодаря ему можно согласовывать план действий одновременно со множеством участников. При этом не требуется вступать в нудную, утомляющую переписку по почте. Опрос по актуальным вариантам создается секунд за 30. Потом просто отправьте ссылку всем заинтересованным лицам. Это идеальная альтернатива. Лучше, чем несколько мучительных часов выяснять оптимальное время для всех заинтересованных сторон. Тайм-драйвер. Дайте возможность коллегам и клиентам планировать свой распорядок в соответствии с вашей доступностью. О вашем свободном времени все заинтересованные стороны могут узнать, взаимодействуя с Outlook и Google Календарь. Отправляя электронное письмо, пользуйтесь функцией «Запланировать сейчас». У вас отпадет необходимость объяснять, когда вы выделите свободное время на телефонные переговоры или личную встречу. Люди смогут сами увидеть, когда вы свободны, и самостоятельно сделают выбор. Подбираем идеальное время для группировки почтовых сообщений. Кзомби. Кзомби – противоположность Inbox, представляет собой бесплатный аналог стероидных навороченных добавок для Outlook. Инструмент привлекает большим количеством функций, но в данной главе мы рассматриваем возможность, позволяющую выявлять горячие точки или временные отрезки, когда письма от коллег и клиентов приходят скопом и с наибольшей частотой. Эти временные отрезки и есть периоды группировки, позволяющие удовлетворить ожидания корреспондентов, даже если электронная почта проверяется не более 3 раз в день. Мало того, программа способна автоматически обновлять и дополнять список контактов, запоминая телефонные номера, электронные адреса и прочую информацию из поступающих на почту писем. Переписка без потери корреспонденции в черной дыре электронной почты. Переборите себя, не приближайтесь к электронному ящику в неурочное время. Даже если вы боитесь забыть что-то важное, не заглядывайте в эту черную дыру. Воспользуйтесь инструментами и услугами, облегчающими работу. Уделите максимум внимания завершению проекта или отдыху в выходной день. Джот. Записывайте собственные мысли, создавайте списки и перечни актуальных дел. Пользуйтесь напоминаниями для бесплатных телефонных звонков. Этот инструмент за 15-20 секунд напишет за вас сообщение и отправит его на чей угодно адрес, ваш в том числе. Или создаст автоматическое внесение в расписание в вашем онлайн-календаре. Программа также имеет функцию отправки ссылок на голосовые сообщения в Twitter, Facebook и другие порталы, в то время как личное посещение этих ресурсов способно отнять не один час. Копиток. Продиктуйте сообщение не длиннее 4 минут. Через пару часов вы получите запись на свой электронный ящик. Идеальный инструмент для мозгового штурма. Интернет-табу. Freedom. Это бесплатный инструмент, отключающий устройство Apple от сети на время до 8 часов, от 1 до 480 минут за один раз. Эта программа – настоящий путь к свободе от интернета. Она станет барьером между вами и его отвлекающими моментами. Приложение позволит сосредоточить все внимание на выполнении текущей задачи. Да, это вынужденная свобода. Отключить работу приложения раньше установленного в команде срока можно только полностью перезагрузив систему. Неудобства, связанные с перезагрузкой компьютера, станут стимулом для отказа от мошенничества, что позволит работать на порядок продуктивнее. Начните эксперименты с программным обеспечением. Для начала хватит кратковременных блокировок минут на 30-60. Проблема комфорта. Возвращаемся в детство. 2 дня. На протяжении 2 следующих дней подражайте 2-летнему ребенку. С каким бы вопросом или просьбой к вам ни обратились, отвечайте на все «нет». Забудьте о таком понятии, как избирательность. Отвечайте категорическим отказом на любые просьбы. Только не переусердствуйте, вас не должны уволить. Примерьте на себя роль эгоиста. Как и в предыдущем упражнении, главной целью станет не сам результат, самоустранение от задач и незначительных дел, отнимающих время, а процесс. Мы учимся говорить «нет», при этом не испытывая мук совести. Категоричный отказ подойдет для ответа на следующие вопросы. У вас найдется минутка свободного времени. Хочешь, пойдем в кино сегодня или завтра? Вы не могли бы помочь мне с этим делом? Нет должно стать программным ответом по умолчанию на любые вопросы и просьбы. Никаких отговорок, иначе вы будете уличены во лжи. Универсальным ответом станет фраза вроде «Извините, ничем не могу помочь, у меня слишком много работы». Стиль жизни в действии. Отзывы практикующих. Лора Тернер. Оптимальный инструмент для группировки – абонентский ящик. Может быть, это констатация очевидного факта, но использование абонентского ящика вместо доставки корреспонденции на дом – это один из простейших методов группировки почтовых сообщений. Мы сделали такой ящик в сети, чтобы максимально оградить от посягательства наш физический адрес. Теперь почта приходит реже и сразу партиями. На почте имеется специальный мусорный контейнер, и поэтому более 60% корреспонденции вовсе не попадает в наш дом. Теперь я забираю почту лишь раз в неделю. Как результат, я не только трачу на это гораздо меньше времени, но и быстрее ее просматриваю. Смотрю сразу все, не откладывая на потом. Адриан Дженкинс. Для семейного человека 4-часовая рабочая неделя – это вовсе не обязательно 4-месячное плавание под парусом по волнам Карибского моря. В особенности, если человек ни о чем подобном и не мечтает. Но даже наличие такой цели, как ежедневные вечерние прогулки в парке или отдых с семьей на выходных, оправдывает все усилия, потраченные на внедрение этой программы. Существует огромное количество подходов к поставленной задаче. С детей требуется обещание, что вечером маме никто не помешает работать за компьютером. Вечерами детьми занимается отец. Оба родителя раз в неделю куда-нибудь ходят, находя кого-то, кто присмотрит за детьми. Все приложенные усилия с избытком окупятся. Близкие получат больше времени, чтобы просто быть вместе. Аноним. Очень удобно сочетать отпуски со стоматологическими или вообще медицинскими процедурами. И за все это можно заплатить, используя личные сбережения. Я провел в Таиланде 4 месяца. За это время успел залечить зубной канал и поставить коронку, потратив треть суммы, которую наверняка пришлось бы отдать за эти же процедуры в Австралии. Сегодня создано немало медицинских центров и клиник специально для обслуживания путешественников. Они отправляются лечиться в Таиланд, на Филиппины или на Гоа. Дантисты там разговаривают на английском. Если дело касается Европы, то можно поехать в Польшу или Венгрию. Хотите убедиться? Просто наберите в поисковой системе слово «дантист» и страну. Вы мгновенно получите сведения о лечении иностранных гостей. Прибыв в страну, поговорите с экспатами. Заранее найдите их в чатах, на форумах. Попросите рекомендаций. Сейчас, живя в Австралии, я ежегодно совмещаю свои поездки с визитами к стоматологу. При этом экономлю столько, что мне вполне хватает на авиабилеты. Даже в развитых странах цены на медицинские услуги могут существенно варьироваться. Например, лечение во Франции обойдется в разы дешевле, чем те же процедуры в Великобритании. А лечение в Австралии дешевле, чем медицинские услуги в США.